Все гнили, вооружались плохо. Флотоводцы не имели смелости духа требовать внимания к нелюбимому детищу императора. Звания на флоте все чаще давались не за длительность плавания, не за смелость и решительность, а по родству и за взятки. Остряки не без ехидства заметили, что Россия содержит свой флот не для неприятелей, а для приятелей. Федор Федорович ездил в порт регулярно, проверял умения гребцов, от коих и зависели скорость и маневр кораблей, командовал, отдавал распоряжения, а на душе скребли кошки. С каждым днем делать это становилось все тяжелее, бессмысленнее даже. Он и так чувствовал насмешку и унижение в том, что его, командовавшего всем Черноморским флотом, повелевавшего объединенной Средиземноморской союзной эскадрой, поставили под грибной флотилией. Но, умея не только командовать, но и подчиняться, смолчал, покорился, ожидая изменений. Однако проходил месяц за месяцем, а изменений во флоте не намечалось. Или намечались, но к худшему. При всех высоких словах и обещаниях, при язвительном глумлении над прошлым. Молодой император Александр I с пылом к реформам, за которым ощущались неуверенность и страх перед действиями тех, кто задушил его отца, менял коллегиальность в управлении на единоличие, учреждал министерство. Учредили и Министерство военно-морских сил. Нет, не ждал Федор Федорович, что его пригласят и возведут на сие место. Знал, что мало у него вельможности. Побед, орденов, заслуженных трудами званий хватало, а вельможности, знакомств высоких, не хватало. Очень хотелось, чтобы назначили человека знающего, в морском деле разбирающегося, с пренебрежением к флоту не относящегося. Хоть и крякнул, но выбор одобрил, когда объявили царский указ о назначении первого морского министра России. Им стал Николай Семенович Мордвинов. Многим не дотягивал Мордвинов до самого замечательного флотоводца России. Но был он человеком образованным, нужды флота постиг, законы экономии и хозяйствования знал, командовал хотя и осторожно, но верно. Однако в морском деле первенствующее значение приобретал Комитет образования флота, во главе которого стал англоман и умелый царедворец граф Александр Романович Воронцов. По примеру многих не самых умных политиканов, он стал обливать грязью все, что было во флоте до нового императора. Тот охотно в это поверил, да и соблазнительно переписать страницы истории заново, чтобы потомки восхищались зоркостью, предвидением и решительностью нового правителя. Однако потомки, да и современники, обладают возможностью сравнивать прошлое и будущее, видеть забвение лучшего, внедрение худшего там, где вершитель политики объявлял о провалах предыдущего и утверждал свой курс. Так получилось и с флотом во времена Александра I. Его состояние таким образом представил комитет, что император отписал: «Мы повелеваем оному комитету непосредственно относиться к нам о всех мерах, каковы и токмо нужным почтено будет к извлечению флота из настоящего мнимого его существования и к приведению оного в подлинное бытие». Как будто не было у российского флота Чесмы, Калиакри и Корфу. Совершать преобразование во флоте не случайно поручили не моряку, тот бы помнил о победах и достижениях и боролся за продолжение славных традиций. Граф Воронцов никаких теплых чувств к флоту не питал. И это позволило ему сформулировать мнение о будущем флоте. По многим причинам, физическим и локальным, быть нельзя в числе первенствующих морских держав, да в том ни надобности, ни пользы не предвидится. Посылка наших эскадр в Средиземное море и другие экспедиции стоили государству много, делали несколько блеску и пользы никакой. Это уже был чисто английский подход, где граф усвоил не только манеры, но и взгляды Великобритании. Даже